В другой раз я был в карцерах уже с начальником округа. Рано утром. Когда выпустили из карцеров четырех ссыльных, подозреваемых в убийстве, то они дрожали от холода. Гаранина была в чулках без башмаков. Тоже дрожала и щурилась от света. Начальник округа приказал перевести ее в светлое помещение. Между прочим, на этот раз я тут заметил грузина, который бродил как тень около входов в карцеры. Он уже 5 месяцев сидит здесь, в темных синях, как подозреваемый в отравлении, и ждет расследования, которое до сих пор еще не началось. Товарищ прокурора на Сахалине не живет, и за ходом следствия наблюдать некому. Направление и быстрота следствия поставлены в полную зависимость от разных случайностей, не имеющих никакого отношения к самому делу. В одной ведомости я прочел, что убийство некой Яковлевой совершено с целью грабежа с предварительным покушением на изнасилование, на что указывает сдвинутая на кровати постель и свежие царапины и отпечатки гвоздей от каблуков на задней стенке кровати. Такое соображение предрешает судьбу всего дела. Вскрытие же в подобных случаях не считается необходимым. В 1888 году один беглокаторжный убил рядового Хромятых, и вскрытие было произведено только в 1889 году по требованию прокурора, когда уже следствие было окончено и дело препровождено в суд. Примечание. В прежнее время случалось, дела таинственно исчезали или прекращались вдруг по загадочной причине. Смотри «Владивосток», 1885 год, номер 43. Между прочим, раз даже украли дело, решенное полевым судом. Господин Власов в своем отчете упоминает о бессрочно каторжном Айзеке Шапире. Этот еврей жил в Дуэ и торговал здесь водкой. В 1870 году он обвинялся в растлении 5-летней девочки. Но дело, несмотря на существование поличного и улик, было затушено. Следствие по этому делу производил офицер постовой команды, который заложил тому же Шапире ружье и состоял у него в денежной зависимости. Когда дело было отобрано от офицера, то не оказалось документов, изобличающих Шапиру. Последний пользовался в Дуэ большим почетом. Когда однажды начальник поста спросил, где Шапира, то ему ответили: «Они пошли чай пить». Статья 469 Устава дает право местному начальству без формального полицейского исследования определять и приводить в исполнение наказания за такие преступления и проступки ссыльных, за которые по общим уголовным законам полагаются наказания, не превосходящие лишение всех особенных прав и преимуществ с заключением в тюрьме. Вообще же маловажные дела на Сахалине ведает формальная полицейская расправа, которая принадлежит здесь полицейским управлениям. Несмотря на такую широкую компетенцию этого местного суда, которому подсудны все маловажные дела, а также множество дел, которые считаются маловажными только условно, население здешнее не знает правосудия и живет без суда. Где чиновник имеет право по закону без суда и расследования наказать розгами и посадить в тюрьму, и даже послать в рудник, там существование суда имеет лишь формальное значение. Примечание. В селении Андрея Ивановском в дождливую ночь у С. украли свинью. Подозрение пало на З., у которого панталоны были опачканы в свиной кал. Сделали у него обыск, но свиньи не нашли. Тем не менее, все-таки сельское общество приговорило отобрать свинью, принадлежащую его квартирохозяину А., который мог быть виновен в укрывательстве. Начальник округа утвердил этот приговор, хотя находил его несправедливым. «Если мы не будем утверждать сельские приговоры, — сказал он мне, — то Сахалин тогда совсем останется без суда». Наказания за важные преступления определяются Приморским окружным судом, который решает дела по одним лишь бумагам, не допрашивая подсудимых и свидетелей. решение окружного суда всякий раз представляется на утверждение начальника острова, который в случае несогласия с приговором разрешает дело своей властью, причем о всяком изменении приговора доносит правительствующему сенату. В случае, если какое-нибудь преступление кажется администрации из ряда вон выходящим, а наказание, следуемое за него по уставу о ссыльных, недостаточно высоким, то она ходатайствует о предании виновного военно-полевому суду. Наказания, которые полагаются каторжным и поселенцам за преступления, отличаются чрезмерной суровостью. И если наш устав о ссыльных находится в полном несоответствии с духом времени и законов, то это прежде всего заметно в той его части, которая трактует о наказаниях. Наказания, унижающие преступника, ожесточающие его и способствующие огрубению нравов и давно уже признанные вредными для свободного населения, оставлены для поселенцев и каторжных, как будто ссыльное население подвержено меньшей опасности огрубеть, ожесточиться и окончательно потерять человеческое достоинство. Розги, плети, прикование к тележке, наказание, позорящее личность преступника, причиняющее его телу боль и мучения, применяются здесь широко. Наказание плетями или розгами полагается за всякое преступление, будь то уголовное или маловажное. Применяется ли оно как дополнительное, в соединении с другими наказаниями или самостоятельно, оно все равно составляет необходимое содержание всякого приговора. Самое употребительное наказание – розги. Примечание. Туз на спине, бритье половины головы и оковы, служившие в прежнее время для предупреждения побегов и для удобнейшего распознавания ссыльных, утратили свое прежнее значение и сохраняются теперь лишь как позорящие наказания. Туз, четырехугольный лоскут до двух вершков во все стороны, должен по уставу быть отличного цвета от самой одежды. До последнего времени он был желтым, но так как это цвет амурских и забайкальских казаков, то барон Корф приказал делать тузы из черного сукна. Но на Сахалине тузы утратили всякое значение, так как к ним давно уже пригляделись и не замечают их. То же самое можно сказать и о бритых головах. На Сахалине бреют головы очень редко, только возвращенным с бегов, подследственным и прикованным к тачкам. А в Корсаковском округе вовсе не бреют. По уставу о содержащихся под стражей, вес кандалов должен быть от 5 до 5,5 фунтов. Из женщин при мне была закована только одна золотая ручка, на которой были ручные кандалы. Для испытуемых ношение оков обязательно, но устав разрешает снимать оковы, когда это необходимо для производства работ. А так как почти на всякой работе кандалы служат помехой, то громадное большинство каторжных освобождено от них. Даже далеко не все бессрочные закованы, хотя по уставу должны содержаться в ручных и ножных кандалах. Как нелегки кандалы, но все же они до известной степени стесняют движение. К ним тоже привыкают, хотя далеко не все. Мне случалось видеть арестантов, уже не молодых, которые при посторонних прикрывали кандалы полами халатов. У меня есть фотография, где изображена толпа дуйских и воеводских каторжных на раскомандировке, и большинство закованных постаралось стать так, чтобы кандалы на фотографии не вышли. Очевидно, как позорящее наказание, цепи во многих случаях достигают цели. Но то чувство унижения, которое они вызывают в преступнике, едва ли имеет что-нибудь общего со стыдом. Как показано в ведомости, в Александровском округе в течение 1889 года было наказано административным порядком 282 каторжных и поселенцев, телесно, то есть розгами, 265, и иными мерами 17. Значит, из 100 случаев в 94 администрация прибегает к розгам. На самом деле далеко не все число наказанных телесно попадает в ведомость. В ведомости Тымовского округа показано за 1889 год только 57 каторжных, наказанных розгами, а в Корсаковском только 3. Между тем, как в обоих округах секут каждый день по нескольку человек, а в Корсаковском иногда по десятку.